Но если прислушаться, можно было засечь шум проезжающего грузовика, так что имело смысл перестать прислушиваться. Меня окружали могилы. Марксу составляла компанию уйма людей, умерших за последние 200 лет. Время источило могильные плиты, многие слились с пейзажем. Плющ, трава и палые листва довершили дело, и теперь они смотрелись очень естественно. Более новые надгробия, напротив, выглядели угнетающе неуместно, будто кто-то повтыкал в землю отполированные мраморные закладки. Я взял на заметку напомнить матери, что предпочитаю кремацию. Если бы я понадеялся на нее в организации своих похорон, она поставила бы мне самое гладкое и блестящее мраморное надгробие, какое можно себе представить. Специально, чтобы мне потом всю вечность было неловко. Бесцельно блуждая по кладбищу и время от времени останавливаясь, чтобы прочитать странные надписи, я наткнулся на могилу, или скорее на гробие, которое искал. Ошибки быть не могло. На пьедестале из светлого камня возвышалась металлическая голова лысеющего бородатого мужчины. Даже если бы я никогда не видел Маркса на картинках, я бы его сразу узнал. Он выглядел именно так, как должен был, по моим представлениям, выглядеть отец современного социализма. Немного грустный, слегка уставший от жизни, нечто среднее между Санта-Клаусом и Чарльтоном Хестоном, но с таким блеском в глазах, как будто его вот-вот осенит, в чем смысл жизни. Надпись на могиле золотыми буквами гласила: «Философы лишь объясняли мир. Смысл в том, чтобы его изменить». Как и следовало ожидать, его могила стала меккой для марксистов со всего света, как могила Джима Моррисона в Париже стала прибежищем для поэтов-недоучек со всей Европы. Примечание. Джим Моррисон, певец и композитор, лидер группы «Дорз». У подножия мраморного постамента в беспорядке лежали искусственные розы и клочки бумаги с разнообразными посланиями. Я наклонился и прочитал одно из них. «Спасибо от всех, кто борется за свободу по всему миру». Подписи не было. Я еще раз внимательно прочитал надпись на памятнике, и мне стало стыдно. Маркс пытался изменить мир к лучшему. Он хотел, чтобы рабочие имели возможность изучать философию по утрам и ходить на рыбалку после обеда. Он хотел положить конец тирании, считая, что все люди равны. А я хотел только одного — вернуть мою бывшую девушку. Это была эгоистичная цель, и если бы я ее и достиг, кроме меня, от этого никто бы не выиграл. Как только эти укоризненные мысли возникли в моей голове, я почувствовал, как машинально пожимаю плечами, будто говорю: «Ну и что?» Мне подумалось, что, наверное, все люди похожи на меня. Дайте человеку благородную цель, и он будет драться насмерть за свои убеждения. Но пусть его бросит любимая женщина, и его высокие принципы перестанут иметь для него всякое значение. Я стоял так неподвижно и так глубоко погрузился в собственные мысли, что дрозд слетел с ветвей дуба над головой Маркса прямо к моим ногам. Он ухватил клювом ветку раза в два больше его самого и попытался ее куда-то утащить. Он боролся с ней 5 минут, нахмурив напряженно свой покрытый перышками лоб, а потом сдался и вспорхнул на серебристую ветку березы слева от меня, шагах в 4, чтобы отдышаться. Этот дрозд был мной, а я был дроздом Анги этой веткой. Те 5 минут, что дрозд трудился над веткой, были теми 3 годами, что я провел в попытке вернуть Анги. Как Бог и Макдональдс, Агги была вездесуща.